юриспруденции, в организационной и хозяйственной деятельности, на производстве. Разумеется, что практическое осуществление этой задачи потребует проведения некоторых социально-экономических мероприятий. Одной из практических задач социальной интеграции является материальное обеспечение слепых не ниже уровня благосостояния других членов общества. Они должны пользоваться равными со всеми гражданскими и политическими правами. Задачи интеграции для слепых различных стран мира во многом совпадают, но возможности и пути их реализации зависят от уровня экономического развития, а также от характера политического устройства страны. На заседании Генеральной Ассамблеи Европейского регионального комитета ВСБС, проходившем 25 мая 1974 года в Москве, была принята следующая резолюция по вопросу общественной интеграции слепых. Первое. Генеральная Ассамблея оценила ту обширную весомую работу, которую проводят национальные организации слепых и для слепых в области дальнейшей интеграции слепых в своих странах. Второе. Генеральная Ассамблея рекомендует использовать термин «интеграция» в значении «непосредственное участие слепых в политической, трудовой, социальной и культурной жизни», которая строится в соответствии с условиями европейских стран. Третье. Интеграция должна обеспечивать условия, при которых слепой человек активно воспринимает окружающий его мир и принимает участие в жизни общества. Слепые могут интегрироваться в системах обычных и специальных школ. Участие в трудовых процессах – это тоже выражение интеграции, независимо от того, относится ли данный вид труда к предприятиям общей системы экономики, к административным учреждениям или к специальным предприятиям для слепых. Четвертое. Истинная интеграция предполагает обширную реабилитационную работу, эффективное обучение, бесперебойное обеспечение всеми необходимыми учебными средствами и дальнейшее участие в трудовых процессах уже в соответствии с присвоенной квалификацией. Интеграция требует применения специальных методов социального и культурного обслуживания с учетом различия между молодыми и пожилыми слепыми, работающими и неработающими. В чем заключается различие в путях интеграции в нашей стране и за рубежом? Концепция интеграции слепых детей зародилась в Соединенных Штатах Америки и получила довольно широкое распространение в других странах. Она предусматривает совместное обучение слепых детей со зрячими в массовой школе. Такое обучение осуществляется либо в обычном классе, либо в классе, укомплектованном не полностью, либо в специальных классах, создаваемых в массовых школах. Американские специалисты утверждают, что такая форма обучения не изолирует слепых детей от зрячих, способствует лучшей их адаптации среди нормально видящих детей, воспитывает гуманность у зрячих детей. Слепые дети в дополнение к знаниям, получаемым на уроках, много полезной информации получают также от своих зрячих сверстников. Педагоги-дефектологи выполняют роль инспекторов-методистов, посещают массовые школы, в которых учатся слепые дети, консультируют их учителей, проводят дополнительные занятия с незрячими детьми. При некоторых положительных факторах такой формы обучения встречаются большие трудности, например, в усвоении учащимися таких предметов, как математика, физика, химия, география. Успешно заканчивают школу, как правило, те учащиеся, с которыми много занимаются родители –